Глава 13. Я отправился в место, где обитали так называемые альтернативные центры красоты и омоложения. Это совсем не медицинские учреждения, скорее какой-то аналог спа-салонов, только в более упрощенном, примитивном варианте. Но там, в принципе, найти работу по оздоровлению вполне можно было. Конечно, банщиком я идти не собирался, да и не взяли бы меня с таким здоровьем, и тело Сергея не выдержало бы перепадов температур и всего остального. Но устроиться где-нибудь в массажном салоне, делать чай, зажигать благовония, проводить уборку и так далее я вполне мог, тем более имея высшее медицинское образование. Более того, я и сам в прошлой жизни какое-то время подрабатывал тем, что занимался массажами и даже иглоукалыванием. А какой врач в 90-е не занимался иглорефлексотерапией для того, чтобы срубить быстрых денег? Поэтому навыки у меня имелись. Но понятно, что без сертификатов, дипломов и прочей современной лабуды меня на массажиста не возьмут. А вот на помощника — убирать после сеанса массажа белье, менять полотенце, проветривать — вот это все, в принципе, почему бы и нет. Не в том я положении, чтобы выбирать. Да и зарплата в дорогих салонах должна быть не самая плохая. Поэтому я и отправился в такое место. Сеть релакс-массажных салонов в этом микрорайоне была совсем еще новая и состояла из нескольких отдельно стоящих домиков в восточном стиле. Спа-центр предлагал самые разные массажи – тайский, балийский, шиатсу, стоун-терапию, релакс-массажи и какие-то другие. Спросил в одном из ближайших салонов, где находится главный менеджер. Хрупкая красивая девушка восточной внешности, из Узбекистана или даже из Калмыкии, махнула мне рукой по направлению к центральной дорожке. Поблагодарив, я отправился в офис, который занимал руководство. Зашел в отдел кадров. Там сидел мужчина в пиджаке с налокотниками. Подняв на меня бумажные глаза, он равнодушно проблеял. «Вы по поводу вакансии?» На всякий случай я кивнул. «Какими видами массажа владеете?» Я удивился. Из массажа я знал только классический и кинезиологический с элементами мануальной терапии, что я озвучил мужику. Тот помрачнел и проворчал. «Нет, нам нужно что-нибудь экзотическое, восточное. Вы можете что-то такое? Может, аюрведический или хотя бы с поющими чашами?» Я задумался. Еще в той прошлой своей жизни я часто ездил на форумы то в Китай, то в Индонезию, то на Филиппины. И там мы, помимо того, что проводили научные конференции, обменивались опытом, посещали вот такие салоны. Не только для того, чтобы попробовать, но и прежде всего, чтобы проанализировать их влияние на организм. Хобби у меня было такое. А так как память у меня неплохая, в том числе тактильная, кинестетическая, я кивнул и многозначительно сказал: «Владею массажем ломи-ломи. Это полинезийский массаж. И еще знаю массаж асахи для лица. Он омолаживающий и лимфодренажный». У мужика глаза округлились, и в них промелькнул жадный интерес. «Отлично! Вы нам подходите», — торопливо сказал он. — «Сейчас вы сможете провести сразу два сеанса подряд. Ценник вот». И бросил на стол две распечатки. Я посмотрел. Один сеанс стоил 4000. «Ну, ничего себе», — подумал я. «Так и озолотиться можно». Мужик, видимо, прочитал мои мысли, потому что торопливо добавил. «У нас распределение такое. За аренду, сарафан и остальное вы платите нам 55%. Остальное оставляете себе. Налоги платите тоже сами. Кстати, вам придется стать на учет как самозанятый». «Хорошо», — кивнул я. «Седьмой павильон», — ответил мужик и бросил на стол ключи с бирочкой, на которой шариковой ручкой была выведена цифра 7. «Уборщицы пока нет, но с завтрашнего дня должна выйти. Идите и приступайте. У вас на столе там будет лежать листок со временем и записью клиентов. Ожидайте, готовьтесь». Сертификата, диплома и даже паспорта он не спросил, видимо, приняв меня за кого-то другого. Ну ладно, я пожал плечами и решил, что пока они не разберутся, могу пойти и поработать, тем более, что диплом медицинский у меня есть, а вось как-то получится замять скандал. Тем более, косяк был не мой, а этого мужика. Я поднялся, нашел седьмой павильон, открыл его и вошел внутрь. Он представлял собой небольшой двухэтажный домик. Вся внутренняя отделка была выполнена в восточном стиле. В первой комнате находился длинный узкий диван, который тянулся из одного угла в другой и был накрыт пестрыми циновками с китайским или корейским колоритом. На стенах висели изображения иероглифов, а также гравюры на рисовой бумаге. Все было в приглушенных красноватых тонах. В углу стояли обычный письменный стол со стулом и компьютер, видимо, для администратора, который принимал оплату. Я прошел дальше. Из комнаты шла лестница наверх. Поднялся и обнаружил коридорчик и две смежные комнаты. В одной был массажный топчан, ширма в восточном стиле, умывальник. Вдали виднелась дверь, видимо, в туалет. На стене большое зеркало, везде ароматические лампы и прочая лабуда, а также звуковая колонка для музыки. Я заглянул во вторую комнату. Это был кабинет явно для отдыха персонала. Там стоял диванчик, пара кресел, столик и шкаф. Из коридора вниз вела еще одна лестница. Я спустился и обнаружил там комнатушку, в которой тоже был диван, кресло и маленький журнальный столик, а также небольшой приставной столик для приготовления чая. Очевидно, здесь клиентам предлагалось отдохнуть после массажа. Выход из комнаты вел на лестницу. Таким образом, получалось, что один клиент приходит, второй уходит, и они не пересекаются. Что ж, довольно грамотно сделано и удобно. Кивнув, я еще раз все перепроверил. Затем вернулся в приемную комнату и посмотрел на бумаги, которые лежали на столе. Там было записано два клиента, точнее, клиентки — некая Мария, которая должна была прийти уже через 20 минут, и Лариса Ильинична. Та была записана через 2 часа. Ну что ж, все ясно. Кроме того, на стене прямо напротив стола висел прейскурант, где было указано, что массаж занимает 1 час 10 минут. Вот и прекрасно. Я кивнул сам себе, включил легкую музыку, зажег ароматическую палочку. Пусть пока создается необходимый антураж. Поднялся наверх, разложил все простыни и там тоже включил тихую релакс-мелодию, поставил аромалампу со свечами, чтобы все пропиталось запахами, проверил, чтобы масло для массажа было под рукой, приготовил все и спустился. Пока я, как говорится, хлопотал по хозяйству, в комнате для персонала обнаружились кимоно и штаны темно-бордового цвета. Вообще замечательно! Спокойно переоделся, потому что массаж нужно было делать явно не в той одежде, в которой бегал по городу Сергей, то есть уже я. Массажисту предполагалось, видимо, ходить босиком. Я посмотрел на ноги Сергея и ужаснулся. Ногти у него были не обрезаны, с черной каемочкой, а я вчера в этой суете и не заметил. Конечно, представать перед клиентами в таком виде было более чем нецелесообразно, а педикюр делать времени уже не оставалось, поэтому поступил просто. Достал из шкафа шелковые повязки, одну надел на голову, прикрыв волосики Сергея неким подобием банданы, а две другие намотал на ноги, как портянки в армии, но только не высоко, а коротко, до щиколоток. И таким вот образом получились у меня восточные чуни темно-бордового цвета. В принципе, сойдет. Думаю, что клиенты и не знают, как оно тут положено. Сделав морду кирпичом, отправился встречать клиентку. Первая женщина, примерно 35 лет, с глазами и лицом, как у замороженной камбалы, пришла вовремя. Я пригласил ее наверх, она перед этим оплатила сеанс. Немного подождал, пока клиентка разденется, и через несколько минут вошел. Она уже лежала на животе, опустив голову в проем массажного кресла. На ней были только неубедительные массажные трусики, которые ничего стратегического не прикрывали. Я взглянул на нее, в глазах потемнело, и перед глазами самопроизвольно появилось сообщение системы. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 36,7. ЧСС 76, артериальное давление 128/84, ЧДД 16. Обнаружена аномалия. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. ТН5, ТН7. Коксартроз правого тазобедренного сустава. Вторая стадия. Хроническое воспаление капсулы сустава. Ограничение подвижности правой ноги. Ротация снижена на 40%. Компенсаторное искривление позвоночника. 35 лет, а сустав уже разрушен до второй стадии. Это когда хрящ истончен, кость трется о кость, каждое движение — боль. Видно по походке, что она щадит правую ногу, таз перекошен. Из-за этого позвоночник искривляется, мышцы спины в постоянном спазме, грудной отдел перегружен, межпозвонковые диски сплющены. Остеохондроз. Она пришла на глубокий релакс-массаж. Да я ее вообще трогать там не могу. Капсула сустава воспалена, любое сильное давление и обострение гарантировано. Боль усилится, может отек начаться. Перебивая тихую, релаксирующую музыку, пока грелось в ладонях массажное масло, я сказал: «Извините, но у вас коксартроз правого тазобедренного сустава второй стадии, плюс остеохондроз грудного отдела. Вы об этом знаете?» Женщина, лежавшая на столе, дернулась. «Какой еще коксартроз?» — голос напрягся. «Разрушение тазобедренного сустава. Видите, вот здесь». Я осторожно коснулся области большого вертела бедренной кости, и она болезненно вздрогнула. Капсула сустава воспалена. Глубокий массаж вам категорически противопоказан. Можно спровоцировать обострение, усилить боль. «Я заплатила деньги!» — фыркнула она гневно. «Понимаю, но я не могу делать то, что навредит. Вот тут...» Я слегка нажал на точку крепления мышц к вертелу, она снова дернулась. Любое сильное воздействие травмирует сустав. Хрящ у вас уже истончен, кость начинает тереться о кость. Если я буду работать глубоко, получите не расслабление, а обострение. Я могу сделать легкий лечебный массаж. Сниму спазм мышц вокруг сустава, улучшу кровообращение, но без глубокого давления. «Тебе заплатили, вот и делай!» — взвизгнула она. «Мне подарили эту процедуру и не говорили, что будут фигню втюхивать!» Она начала злиться. «Ладно, ее выбор. Я сделал максимально щадящий массаж, только поверхностные техники, которые видел на Филиппинах. Работал вокруг проблемной зоны, не касаясь самого сустава. Снимал спазм с мышц бедра и поясницы, разгонял лимфу. Никакого глубокого давления. Судя по расслабленному дыханию, она осталась довольна. Но когда процедура закончилась и женщина начала одеваться, я все-таки сказал: «Послушайте, вам обязательно нужно к ортопеду и к неврологу. Проблемы у вас серьезные, они не первый год. Чем дальше, тем хуже будет. Сейчас еще можно замедлить процесс, но если запустить, дойдет до эндопротезирования». Женщина ничего не ответила. Натянула блузку, взяла сумку и вышла, громко хлопнув дверью. Я спустился вниз, ожидая, пока она покинет здание. 30 минут на то, чтобы поменять простыни, проветрить, подготовить комнату к следующей клиентке. Она опоздала почти на час, но мне пришлось сидеть и ждать, потому что она позвонила и сказала, что задерживается. Так как деньги были неплохие, пренебрегать ими не следовало. Никогда даже не думал, что одна мысль про деньги может так гнусно повлиять на меня. Пусть я получу всего 1,5, максимум 2 тысячи на руки, но это уже хоть что-то. О долге Михалычу даже думать не хотелось. От неприятных мыслей отвлекло явление второй клиентки. Женщина прямо с порога заявила: «Мне нужен такой массаж, чтобы все подтянулось и морщины ушли». Она была похожа на овечку, только очень большую, примерно 2 на 2 метра, если, конечно, бывают такие овечки. «Это вам нужен усиленный лимфодренажный массаж», — сказал я глубоко порядочным голосом. «Прошу, проходите. Наша с вами процедура представляет собой восточный массаж, который оказывает релаксирующий эффект». Женщина, ей было примерно лет под 60, что-то проворчала и потопала наверх. Половицы на втором этаже печально заскрипели. Я выждал определенное время, вошел в комнату и обомлел. Если после этих слов у кого-то могла возникнуть пошловатая мысль, то на самом деле все было не так. Ни меня эта тетка не завела, ни тем более тело Сергея интереса у нее не вызвало. Все было совсем не так. А остолбенел я по другой причине. На ее целлюлитной заднице была татуировка. Нет, я, конечно, не ярый приверженец таких сомнительных украшений, но и не лютый критик. Честно говоря, мне до лампочки фиолетово. Хочет человек разрисовать свое тело, его право. Лишь бы это остальным не мешало. В некоторых африканских племенах татуировки вообще как паспорт. Почему бы и не у нас? Но суть в другом, в самой татуировке. Шкодливой рукой подпольного татуировщика там была изображена эдакая загогулина. Вполне возможно, это был выбит ворвиглазный натюрморт из муравьеда и незабудок, или чаек над мутными водами Хуанхэ. Правда, без излишних художественных подробностей, так сказать, в модном нынче стиле минимализм. И в результате на ее жопе получился геометрический треугольничек и цветочек. Глядя на это произведение, я вспомнил, что примерно такая же эмблема, или очень похожая, была в моем виртуальном кошельке из прошлой жизни. В общем, еще в те времена мы как-то отправились в экспедицию, объезжали дикие племена Африки с целью выявления там разных заболеваний. Я принимал участие как врач и заодно собирал материал для новой монографии по гранту. И получилось так, что мы переплывали через реку на каноэ и перевернулись. Все наше оборудование смертельно намокло, а телефоны приказали долго жить. Поэтому мы не могли ни снять денег, ни заплатить вообще ничего. Хорошо, что с нами была лаборантка Оленька, у которой оказались золотые сережки и цепочка. Продав ее бижутерию на местном базаре, мы смогли хотя бы купить себе бутилированной воды, хлеба и дождаться, пока организаторы пришлют нам финансовую помощь и спасательный отряд. Но те бесконечно мучительные дни, что мы провели без денег, ночевали под пальмами и ели жуков, я запомнил прекрасно, и поэтому сразу по возвращении подстраховался. Так что с тех пор, получая зарубежные гранты, мы переводили все деньги на виртуальные кошельки, где подтверждение было не по телефону, а по запасной электронной почте. Конечно, это усложненная многоступенчатая идентификация, при которой требовалось вспоминать личную информацию. Но, тем не менее, такая схема позволяла из любой точки мира без гаджетов и связи, имея лишь выход в интернет, спокойно снять определенную сумму без подтверждения СМС по телефону. Сумма там была небольшая, потому что основные средства мы как раз перед моей смертью выявили, так как готовились к очередной экспедиции, на этот раз в Гватемалу, и активно закупали оборудование. Но кое-что должно было оставаться. И едва взглянув на татуировку на жирной заднице клиентки, я сразу же об этом вспомнил и просиял. После чего подошел к женщине и принялся аккуратно делать массаж. Но мысли мои были уже в этой электронной почте. Ведь я же таким вот образом смогу вывести хоть какую-то часть денег и расплатиться с Михалычем. Надо только выяснить, где мы встречаемся. Серега-то знал, а я нет. И хорошо бы понять, на что занимались деньги. Не то чтобы это было так важно, но Серегиным нутром я чуял, что не все так просто с этим долгом. Уже хоть одна проблема будет решена. Я аккуратно мял тетке спину, а у самого мысли скакали дальше. Пока что Ира находится на Мальдивах, как говорила Надежда, и пробудет она там как минимум дней 10, если не больше. Раньше возвращаться смысла не было. Дорога далекая, да и Ирку я хорошо знаю. И за это время надо попытаться проникнуть в мое бывшее московское жилище и раздобыть свой старый телефон. Потому что у меня были еще и такие счета, о которых ни дети, ни Ира не знали, и там скопились довольно приличные деньги. Я всегда был мышкой-наружкой и на черный день имел несколько запасных вариантов. Если удастся это провернуть, все материальные проблемы Сереги будут решены. Кроме того, раз Ирина лишила моих детей денег, борьба за наследство может длиться годами. А Марусеньке, например, уже скоро потребуется крупная сумма, чтобы закрыть ипотеку. Я же ей обещал. Поэтому смогу помочь и детям, анонимно, конечно же. Да, понятно, это не то же самое, но все равно моя совесть будет чиста. Я так обрадовался, что принялся делать массаж с еще большим рвением, и тетка аж запищала от удовольствия под моими руками и даже терпеливо выдержала все хлопки, растягивания и щипки. Закончив массаж, я отправил клиентку домой, сам же спустился вниз. В принципе, я уже мог спокойно все закрыть и уходить домой. Но здесь был такой плюс, как компьютер с выходом в интернет. Не стоит говорить, что прежний Пехотов за связь не платил. Так что первое, что я сделал, это открыл свой сайт, где был грант, ввел код и пароль. Я прекрасно их помнил, поэтому открыл дополнительную электронную почту, на которую должна была прийти ссылка подтверждения, и прошел там всю сложную схему подтверждений. Вымотался, словно разгружал вагоны, но тем не менее я туда влез. Затем спокойно зашел в личный кабинет и в свой виртуальный кошелек. Влез и побледнел.